5 декабря в Пхеньяне в Центральном доме молодежи состоялась акция в честь Международного дня охраны инвалидов. В ней участвовали соответствующие работники, инвалиды и их родственники, жители Пхеньяна, а также представители дипмиссии и международных организаций в Пхеньяне, пребывающие на родине зарубежные корейцы. После осмотра фотовыставки ее участники посмотрели видеоматериал об успехах в охране инвалидов в 2016 году и концерт членов кружка художественной самодеятельности инвалидов.